Это мне все равно, была бы честь предложена. Разумеется, не устраивает же для них особый раут. Благодарю покорно. Муся, ты бы спать пошла. Ты так утомилась, бедная. А ты? Неужто ты будешь еще порядок наводить в 5 часу? Тамара Матвеевна только взглянула иронически на мужа и махнула рукой. «Порядок наводить. Здесь нам с Машей и Катей завтра 3 часа работы. Лакеи ушли? Сейчас же после ужина ушли. Я им дала по 2 рубля на чай. Кажется, были очень довольны. Надо бы серебро пересчитать». «Ну что ты, клубные лакеи. Нет, серьезно, все сошло прекрасно. Шампанского не маловато было за ужином?» «Оставь, пожалуйста. У твоих Михайлова дают по бутылке на 10 человек. Мне их француженка говорила. Лакеям велят на аршин поднимать бутылку над бокалами, чтоб больше было пены, и ничего. А у нас маловато». «Так кто Михайловы? Поивашки, рубашка. А шампанское, правда, можно было смело все взять русское. Это ты была права. Написано «Гранд Шампань», и все равно никто не умеет различать, какое русское, какое французское. На следующий раут возьмем все русское». «Ох, ради бога, не говори о следующем рауте. Дай передохнуть. Муся, ты, конечно, узнала платье Глафиры Генриховны? Это та самая модель Бризак. Только ихняя Степанида сделала воротник крепдышиновый вместо венецианской вышивки. Я сейчас узнала. И такой же пояс с камеей. По-моему, так себе, а? А Анна Сергеевна совсем невестой разрядилась для своего Скворцова. Только он на нее и не смотрит. Со стороны совестно. Бросьте говорить о тряпье и косточки дамам перемывать. Какой молодец Шаляпин! Это очень удачно вышло. Я и думать не смел, что он будет петь. Он нигде не поет. Ведь мировая величина. 3000 за спектакль, пожалуйте. А у того бедного голос маленький, но припоганенький. Это твоя была выдумка. Жаль 400 рублей. Не деньги нас, а мы их нажили. Ничего, все были очень довольны. Гораздо легче с музыкальным отделением. А англичанин произвел страшный эффект. Я видел. Хорошо подлец форму носит. На Фомине земгусарский мундир сидит хуже. Мусенька, у тебя глаза слепаются. Иди спать, моя милая. Впечатление завтра. Да, я иду. Спокойной ночи. А поцеловать маму? Спокойной ночи, мой ангел. И не купайся сейчас, Мусенька, отложи на завтра. А ты еще посидишь со мной, золото, я папиросу докурю. Ты знаешь, я окончательно убедился, что Николай Маркович просто недалекий человек. Вообрази. Большое открытие. Я всегда говорила, что он дурак. Муся прошла в свою комнату и, не зажигая света, лампочка горела в коридоре, села на край кушетки. Ее комната тоже была приведена в полный порядок на случай, если б сюда во время приема пожелала заглянуть какая-либо гостья. Пахло земляникой от крема, которым пользовалась маникюрша. Муся так сидела несколько минут, затем встала, сняла платье, вытянув вверх руки, и открыла шкаф, из которого пахнуло духами. Хотела было повесить платье, но остановилась перед такой затратой энергии и бросила платье на стул, затем занялась своим сложным дамским хозяйством. Она распустила волосы, зажгла свет над туалетным столиком. Хрустальные флаконы на столике вспыхнули разноцветными огнями. Осветилась мебель белого дерева, крытая белым атласом, кровать с белым кружевным одеялом, яркие переплеты книг в этажерке, маленькое пианино в углу. Муся очень любила свою комнату.